Глава 31. «Роуз, мне кажется, что вы стали подстраиваться под свои собственные воспоминания. Какие-то продолжения, вариации на тему того, что вы уже вспомнили». Роузи, традиционно сидя на кушетке, болтала ногами, недостающими до пола. «Полоумная» или «девочка», — говорила она о себе такой, когда она делала вид, что не понимает. Но время от времени ей хотелось парировать. «А вы разве не подстроили все? Вам надо было только заручиться моим беспрекословным повиновением. То есть быть уверенными, что я не буду, например, лезть к тем же людям из бара. Не стану пытаться вывести их на чистую воду. А для этого вы должны были просто вычислить спектр моих реакций, мое поведение, мой характер. При ваших-то возможностях я вынужден вас огорчить, Роуз». Все те люди — это плоды вашей собственной памяти, ваших, может быть, мимолетных мыслей. А мы их спроецировали в реальность. Это не мы создали, а ваша память. Это все то, что наполняет вас. Как других наших пациентов. Ник включил монитор. Наполняет их память. Вот смотрите, чем живет ваша соседка по полянке. Роузи узнала женщину. Пару раз видела ее из окна. Та сидела в большой комнате, в кресле, и вокруг нее просто шагу ступить было негде. Всюду были кошки. Они прыгали со шкафов, бежали с улицы в специальную дверцу для домашних животных, вылезали из-под дивана к мискам с едой. Невероятно белоснежная кошечка постоянно подпрыгивала над стиральной машиной, ловя невидимую муху. Застывала будто бы в воздухе, поблескивая изумрудными глазками, опускалась и опять подпрыгивала. Сама женщина пила какао Несквик и мяла у себя на коленях шиншиллового окраса котенка. Она прижимала его к щеке, целовала, вертела в руках, любуясь, и слезы умиления скапливались в ее глазах. «По-моему, ей очень одиноко. Ей недостает тепла и ласки, нежности. Но почему-то она не вспоминает своих возлюбленных. Или хотя бы родных, да просто людей. Я где-то это видела. По ТВ. Это ведь из рекламы. А вот другой персонаж. На экране появилась комната, с потолка до пола обклеенная вырезками из порно-журналов, плейбоевскими календарями. Несколько телевизоров тоже демонстрировали порнофильмы. Сам мужчина, лет 40, сидел перед одним из экранов и мастурбировал. Наверное, он не все время этим занят. Нет, конечно. Но это его главная идея. Что бы он ни делал, все идет к этому. Через это. Для этого. А у вас нет каких-нибудь нормальных людей? Пары супружеской, например? Семьи? Роузи, ну ведь все относительно, не правда ли? Большое место в жизни людей занимали религиозные демонстрации. Может быть, знаете, в Лондоне было такое место, Гайд-парк. Так вот, они были повсюду, и кругом творилось что-то неописуемое. С одной стороны шла колонна людей с воплями «Наш Бог лучше вашего», навстречу им другая колонна «Наш Бог победит вашего», а третья орала «Бога нет». Все это кончалось драками, битвами, ну и, как обычно, мародерством. Ник включил сразу все мониторы, и на них перед Роуз предстали три семьи. Одна пара была занята вырезанием купонов из рекламных проспектов и подсчитыванием на калькуляторе экономии. Они будто соревновались. Другие читали детективы и беспрестанно ели чипсы. Еще двое, совсем молодые и красивые, кололись с каким-то препаратом, сходили с ума, дрались. Потом девушку увозили в больницу, потом они спали, потом... Ник словно прокручивал кадры их жизни в ускоренном режиме, и все повторялось вновь и вновь. «Ник, скажите, а откуда у меня эти часы?» «Как откуда? Это же вы... ваши. То есть из ваших, собранных воедино, переживаний. Мы вычислили, что самое дорогое для вас — время, самое ценное. Поэтому и часы драгоценные». «А почему вы хотели их забрать у меня? Мою сумочку, я имею в виду». «Но вы-то не знали, что я знаю, Роузи. Нам нужна ваша реакция. Чтобы освободиться от власти прошлого, вам надо все вспомнить. прокрутить жизнь назад, как стрелки этих часов, которые вы не можете открыть. Когда вы будете на нуле, то есть у начала, они... 500 дней! 800! Пятилетка! Вы с ума сошли, что ли? Я как подопытный кролик. И они все... Почему вы не помогаете людям? Этой вот паре колющихся, например. Смотрите, смотрите. У него пожелтела кожа и глаза. У него гепатит. Желтуха. Их надо остановить, вылечить. А вы? Вы только пользуетесь. В залу вошла Ирен. И Роузи как-то сразу смутилась, стихла. И, как всегда в таком состоянии, стала поправлять на себе одежду. Вы разве не помните высказывание одного писателя XIX века о том, что человеку надобно одного его личного хотения? Чего бы это ни стоило. Ирен села в кресло у пульта, закинув одну ногу на другую, и халатик ее, не застегнутый на нижнюю пуговицу, раскрывшись, обнажил часть внутренней стороны ляжки. Кожа там была необыкновенно прозрачная. И Роузи даже показалась она какой-то живущей отдельно, трепещущей, дрожащей и мерцающей искринками, будто ее покрыли перламутровой пудрой. Она перевела взгляд на свои коленки и нервно потянула юбочку вниз, пытаясь прикрыть их. «Мы не хотим что-то навязать вам. Мы даем вам полную свободу выбора. Как и этим молодым людям. Они могут попробовать избавиться от дурной привычки. У нас существует масса способов. Впрочем, как и в ваши времена существовало. Только одни хотели ими воспользоваться, а другие — нет». Ник включил мониторы, и Роузи увидела какие-то залы, комнаты, аудитории, наполненные людьми. В одной зале все были с приколотыми к нагрудным карманам табличками, содержащими их имена, и далее было указано, что он или она — наркоман. По очереди они вставали и объявляли во всеуслышание о себе. Вот встал молодой лысый парень с блуждающим взглядом. «Меня зовут Андрей, я наркоман». Он несколько из-под лобья оглядел сидящих и сел. В другой зале все люди стояли кружком, держась за руки, хором прося Бога, каким каждый его для себя понимает, избавить от ошибок и научить отделять верное от неверного. В еще одной комнате стояли кровати-каталки и рядом с ними капельницы. Как Роузи догадалась, это было реанимационное отделение. Час обхода главного врача, который останавливался у коек, и медсестра рассказывала о лежащих на них пациентах. 27 лет, наркоман, передоз героина. 43 года, наркоман. Гангрена руки. По всей видимости, надо оперировать сегодня. Пограничная зона выше локтя. Нещелочной раствор, то, что называется винт у них. Мини-инфаркт. Молодой человек передознулся кокаином. Герман, 32 года. Сенеж, 35 лет. Буцук, 29 лет. Зубов, 37 лет. Инфаркт от передоза кислотой. Некий суррогат, заменяющий ЛСД. Роузи попросила остановить демонстрацию. «Вы знаете, это даже не вызывает у меня эмоций, потому что все так тривиально». Ирен засмеялась. «Ну да, это не художественное произведение, где все сопровождается красивыми кадрами из жизни до того, как они попали в реанимацию, и все они, конечно, очень талантливы, способны, вот только, ах, какая непруха, выражаясь на их жаргоне, не повезло беднягам». Будь моя на то воля, я бы всех их умертвила немедленно. Никчемный материал. Как вы можете говорить о людях, материал? Возмутилась была Роуз. Но Ирен, опять засмеявшись и глядя прямо в глаза Роуз своими янтарными, резко остановила ее. Вы сами думаете о них так же, я знаю. И вы только что представили себе их всех, сидящими на унитазах, их любимом месте для инъекций. Тут уж вы перенеслись мысленно на кладбище и на могиле у каждого из них поставили вместо креста символ их жизни — крышку от унитаза. Вы сами презираете их. Смотрите, как люди боролись за то, чтобы быть людьми. И Ник опять включил монитор. Толпы молодых людей, по виду супружеские пары, влюбленные, находились на площади с плакатами и скандировали всевозможные лозунги. Над ними развивались флаги, стаи воздушных шаров то и дело запускались в небо. «Банду доктора Райта под суд! Банду доктора Райта под суд! Мы за натуральное рождение! Мы за настоящих детей!» На другой площади стояла такая же толпа, не менее многочисленная, и требовала отдать под суд банду доктора Леви, разрешить клонирование и тоже запускала шарики. «Ну хорошо, да, я их презираю, но помимо этого чувства я все-таки испытываю и жалость к их растраченным судьбам, жизням, по-человечески. А вы вообще как нелюди. Мы чистая энергия, освобожденная от всей этой мелкой суеты. Эти люди, впрочем, как и вы частично, не хотели использовать опыт и знания. Я могу вам прокрутить жизнь каждого. Смотрите, какую литературу читал этот молодой человек. Он ничего не вынес из нее». На мониторе замелькали кадры с молодым человеком, в комнате, уставленной музыкальной аппаратурой и полками с книгами. Книги лежали всюду. Какие-то немыслимые авторы. 10 томов Кастанеды и маленькие книжечки с его же интервью и комментариями. Книги по дзен, дао, суфийские книжки, аюрведа, учения толтеков, психоанализ, медицинские энциклопедии, лечебные растения, книга о травах, притчи дервишей. Скажите, а у вас были родители, родственники? Ведь в формировании личности очень важное значение все-таки играет среда. И семья тоже. Это ведь самые первые люди, которых человек узнает, и, в общем-то, по подобию которых в начале жизни себя строит. Мальчики смотрят на отцов и либо хотят им подражать, вдохновляясь, очаровываясь, либо презирают их за какие-то слабости или из-за чего-то, что они не смогли сделать. Или ревнуют к матери, первой в жизни женской фигуре. «Ну вы тоже, Роузи, начитались определенных книжек? Фрейд, Юнг?» Ник прервал Ирен, как-то по-особенному посмотрев на нее, и Роузи сразу почувствовала некое успокоение. Будто воздух комнаты наполнился чем-то приятно умиротворяющим. И сама Ирен стала как-то мягче. Эта ее ляжка светилась теперь теплом. «Один из моих предков принимал участие в знаменитой операции окрашивания метеорита. Вычислив траекторию полета астероида, ученые пришли к выводу, что единственная возможность поменять его направление, дабы он не врезался в Землю, будет изменение его цвета. Поскольку только Солнце влияло на его направление, надо было сделать его черным, чтобы свет не отражался. Таким образом, он сбивался с направления и летел мимо Земли. Взорвать его не было возможности, да и неизвестно, взорвался ли бы он. В общем, это фантастическая операция под стать той, в которой приняли участие вы. Как и сотни людей, вы добровольно дали погрузить себя в сон на неопределенное время. Нам, видимо, почему-то стала недорога жизнь. А может быть, наоборот? Вам так хотелось еще жить, что вы решили переждать, пока найдут препараты для ее продолжения. Для ее безграничного продолжения. Резко рявкнула Ирен. А вы что, клонированные существа? Эта ваша идея о клонировании — абсурд. Как вы однажды правильно заметили, личность формирует среда. Недостаточно поэтому просто повторить генокод. Даже для овцы. Чтобы она стала идентичной той, чью копию делают, ее надо поместить в абсолютно те же условия на всю жизнь. Воздух должен быть тем же, не говоря уже о пище и всем прочем. О, такой абсурд мне даже лень обсуждать. Давайте лучше вернемся к нашим овцам, или лучше к вашим баранам. Мне действительно кажутся ваши мужчины слегка туповатыми. Роуз покраснела и впервые посмотрела на Ирен как на женщину-соперницу. К сожалению, я не могу их сравнить с вашими. И вообще, знали ли вы мужчин? Вы, может, девственница? Или у вас нет разницы между ногами, что у мужчин, что у женщин? Пустота, как и в душе. Нам не нужна эта разница между ног. Мы едины. Наша энергия едина. Она то, к чему вы стремитесь всю жизнь. Вы все врете. Зачем тогда вам я? Мои переживания, а? Вы недоделки. Может быть, вернее всего, и я тоже. Ну, тогда мы равны в каком-то смысле. У меня не хватает неких нечеловеческих сил, а у вас человеческого. Вот. В залу вошел мужчина, о котором Роуз не могла сказать, молод он или стар. Он был высокого роста, крупного телосложения. с очень светлыми глазами, голубовато-серыми, которые, казалось, и белки окрашивали в небесно-голубой цвет. Он излучал какой-то теплый свет. Вообще, тепло и мягкость, уравновешенность. Роуз почувствовала, как все ее лицо словно расправилось, освободившись от морщинок, сконцентрированности и нервозности. Она будто вся разгладилась. Его голос был настолько мягок и приятен, что, казалось, он обволакивает все пространство, растекаясь как что-то нежное и превращаясь в музыку. Роузи смотрела на него по-детски завороженно и не понимала ни одного слова. Слова текли, окутывая ее будто туманом из слегованных звуков. Она увидела, нисколько, впрочем, не удивившись этому, как Ирен, приподнявшись в кресле, воспарила над ним. Плавно покачиваясь в воздухе над пультом, она улыбалась. И Ник тоже, улыбаясь, беседовал с мужчиной, и все они смотрели на Роуз, как бы смеясь, но по-доброму, видя ее замешательство. Роуз, наконец, смогла расслышать слова. Но это был не их разговор. Это была песня, которую она, безусловно, когда-то слышала, и ей даже показалось, будто эта песня, слова, идут откуда-то изнутри нее самой, будто это она поет ее. «One day he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay». «Однажды он пришел один, мой любимый. Он будет большим и сильным, мой любимый. И когда он мне встречается, я стараюсь изо всех сил оставить его». И этот доброжелательный мужчина каким-то необъяснимым образом одновременно уже был и девушкой, и молодой женщиной, и опять мужчиной. Стереоскопичность видения позволила Роуз смотреть на него, нее, как в некоем сне или трипе.